Издательство «Эксмо» представляет. Анна Данилова. «Во всем виноваты кувшинки». Читает Любовь Конева. Глава первая. Лиза Вере. Моя дорогая подруга Верочка, как же я соскучилась по тебе. И хотя мы живем с тобой в одном городе, в этой громадной и прекрасной Москве, но встретиться и поговорить как-то не удается. Я понимаю, ты человек занятой, ты много работаешь. И я в этом даже как-то завидую тебе, потому что у меня в жизни все как-то складывается нелепо и неправильно. Но поверь, я в самом скором времени возьму себя в руки, и у меня тоже все наладится. Я восстановлюсь в университете, устроюсь на работу и приведу в порядок, наконец, свою квартиру. Да-да. Ты единственный близкий мне человек, который знает обо мне буквально все и которому я могу рассказать о своей жизни даже самое неприглядное. Да, я никак не могу заставить себя взяться за уборку. Мне лень. У меня нет настроения. У меня кошки на душе скребут. Но то не потому, что я на самом деле такая ленивая и бестолковая. Возможно, то, что я напишу тебе сейчас, удивит тебя сильно, заставит по-другому взглянуть на меня. Может, ты разочаруешься во мне. Да, я многое писала тебе о своей жизни. Признавалась в каких-то мерзких поступках, встречах. Рассказывала тебе о мужчинах, которые поступали со мной ужасно. Но то, о чем я расскажу тебе сейчас и в чем не решалась признаться раньше, повторяю, быть может, заставит тебя примчаться ко мне на всех парах. Может, ты отодвинешь в сторону все свои неотложные дела и захочешь встретиться со мной, расспросить меня обо всем. Сразу скажу, это длится уже 2 года. И вынырнуть из этого состояния я просто не в силах, да и не знаю, как это вообще сделать. Все дело в моих постоянных поездках в Париж. Это как наваждение, как наркотик. Хотя, к счастью, я не знаю, что это такое. Все те деньги, что я тебе задолжала, я трачу на билеты, продление визы и все такое. Летаю я туда для того, чтобы встретиться там с одной женщиной, которая приходится мне ближайшей родственницей и которая так богата, что тебе даже и не снилось. Она в 2 счета могла бы помочь мне расплатиться со всеми моими долгами, кредитами. Я смогла бы вернуть и тебе деньги. Но то, что происходит со мной в Париже, едва только я схожу с трапа, как... Вера, этот процесс начинается еще в салоне самолета. В какой-то момент, приблизительно через 2 часа, а это как раз половина времени в пути из Москвы до Парижа, я чувствую, как на меня накатывает волна дурноты, тошноты. И кожа начинает чесаться, и я задыхаюсь. Мне кажется, что моя одежда давит на мое тело. Но самое страшное, когда я провожу рукой по голове, то могу вырвать без труда прядь совершенно седых волос. А еще я напрочь лишаюсь сил, как физических, так и психических. Вера, я понимаю, что все эти метаморфозы связаны с моей пошатнувшейся или травмированной психикой, что я нездорова, что до сих пор не могу прийти в себя после ухода моей мамочки, и мне до сих пор кажется, поскольку я не приезжала в Мурманск к ней на похороны и не видела ее мертвую, что она жива и до сих пор живет в этом ужасном и холодном городе со своим мужем-моряком. Но, вернувшись обратно в Москву, с совершенно пустой головой и чувствуя себя физически окрепшей и бодрой, я каждый раз понимаю, что побывала не у родственницы в Париже, в ее шикарной квартире во 2-м округе, так называемом Бирже, а где-то в другом измерении. Я ничего не помню. В моем кошельке не больше 50 евро. Билет на самолет до Москвы, а в чемодане, в лучшем случае, пара новых джинсов, кофточка или свитер, коробочка духов и непременно конфеты из шоколадного бутика по 3 краже. Ах да, и еще антивозрастной крем для лица 60+, со спирулиной или каким-то ягодным мармеладом, стоимостью как чугунный мост. Может, ты подумаешь, что я постоянно пью, потому неадекватно. Да, я подсела на просекко. Но разве можно этим игристым так затуманить себе мозг? До такой степени. Верочка, я снова прошу тебя подождать с долгом. Все мои деньги потрачены на поездку и часть коммунальных платежей. Еще картошки купила, да пару бутылок вина. Но это все. Как видишь, я не жирую. Живу очень скромно, и вся моя жизнь омрачена мыслями о долгах, кредитах и какая-то кругом беспросветность. Обнимаю тебя, моя дорогая подружка. Твоя Лиза.